Длинный путь для детальной проработки. Не ищите легких путей, похвально. Для таких случаев как раз есть сложная, но мощная многоэтапная подсказка. Работает она как для коротких, так и для длинных видео. Смысл длинного пути – уделить больше внимания контексту и деталям, чтобы сделать максимально готовый к использованию сценарий. Мы опишем каждый слой подсказки, чтобы вам было понятнее, а в конце соберем большой промпт. Поехали. Предподготовка. Ниже мы будем подробно говорить обо всех нужных деталях. И все же для начала следует хотя бы тезисно очертить круг задач и интересов. Если этого не сделать, то вас, знаем по личному опыту, захлестнет сумбур. Только для себя, хотя бы грубым пунктиром, стоит начерно наметить, чего вы вообще хотите от сценария. Кто аудитория? Чего вы хотите от зрителя после просмотра? Какова тема видео? Каких реакций ожидаете? Определились? Какие-то общие вехи есть? Отлично. Значит, дальше будет еще проще. Напомним, если что-то непонятно, то у вас есть GPT и слоган «Всегда можно спросить». Выбор темы и формулирование инструкции. В начале подсказки мы должны написать тему видео или посыл, который будет лежать в его основе. Если у вас уже готова тема, отлично, движемся дальше и формулируем инструкцию. Если вообще нет идей и примерных ориентиров, напомним, что ChatGPT генерирует рабочие идеи и контент-планы. От вас требуется рассказать, о чем вы снимаете обычно, или каков вообще смысл ваших видео для аудитории. Мозговой штурм тоже не будет лишним. Требует пояснений важный момент, касающийся формулировок. Есть два слова – сценарий и скрипт. Де юре это синонимы, но разница у них все-таки есть. Сценарий – это план, набросок для видео. Там есть описание, кто куда пришел, кто и как одет, что происходит на сцене. Конкретные фразы в сценариях есть, но ИИ может подать их в сжатом виде. Вот так, например. Кадр показывает беспорядочную комнату с разбросанными вещами и мусором. Описание сцены. 0:11, 0:15. Голос за кадром. Перед нами комната, полная хаоса. Скрипт – это расширенная версия сценария. Пофразовый план видео, готовый для чтения диктором. Фокус на полном тексте, а не на том, что происходит вокруг. Кстати, преимущественно словом «скрипт» в английском обозначают сценарии для видеороликов в интернете. А мы ведь помним, что родной язык ChatGPT – английский. Для разных задач нужны как сценарии, так и скрипты. Например, для креативных видео важнее всего описание того, что происходит в кадре. Здесь лучше просить сценарий. В разговорных видео это можно опустить для экономии места и сразу просить скрипт, чтобы не тратить токены на ненужные описания сцен. Чтобы дополнительно подчеркнуть свои желания, можно уже на данном этапе уточнить, как должен выглядеть текст. Создай подробный скрипт видео, готовый к прочтению диктором от начала до конца, без описания сцен. Создай сценарий видео, содержащий небольшое описание того, что происходит в кадре. Выбор формата видео. Одну и ту же задачу можно решить абсолютно по-разному. Взять, например, рекламу стиральной машины. Можно сделать классический продающий ролик с преимуществами и различиями, а можно, как в старой рекламе, сделать красивое видео, как одеяло плавают в барабане, словно скаты. Но давайте по порядку о распространенных форматах. Вечная классика – это видео с топами и списками. Структура таких видео линейная, иерархии между частями сценария нет. Каждый пункт статьи самостоятелен. Если вы выбираете такой формат, то еще раз подумайте над темой. Слишком абстрактный список, вроде «5 способов вырастить комнатное растение», будет выглядеть лоскутно и обобщенно. Лучше сконцентрироваться на общем признаке каждого пункта перечисления, чтобы сценарий был более плавным. Пять способов проращивания гороха на подоконнике, если окна выходят на север. Еще один фаворит в видеоконтенте – мысли автора в свободной форме на какую-то тему. Структура таких видео последовательная, все подразделы сценария связаны друг с другом и раскрывают основную мысль. В таких видео автор доказывает свою точку зрения, приводя аргументы, историческую справку, случаи из жизни и тому подобное. Из-за своей последовательности формат капризный. Подсказка нуждается в описании роли и наброске мнения автора, которое должно превратиться в сценарий. Без этого GPT просто не попадет в нужное вам русло. Вот как можно сформулировать подобный формат в промпте. Мне нужно написать сценарий для видеомонолога с выражением мнения автора. Формат сценария. Мысли автора на тему ролика с аргументами, детальными отсылками к профессиональному опыту. Формат видео. Монолог, в котором автор доказывает свою точку зрения, раскрывая каждый аспект темы. Новости и обзоры. Понятный и привычный формат, но требует дополнительных технических деталей, чтобы ИИ ненароком не придумал того, чем предмет видео не обладает. Диалог или интервью. Более креативный способ раскрыть тему – диалог, в ходе которого зритель получает полезную информацию. Это может быть разговор эксперта и новичка. Первый поясняет, второй задает глупые вопросы, которые интересны неподготовленной ЦА. Эксперта и интервьюера. Первый раскрывает тему, второй направляет диалог. Двух экспертов, обладающих кардинально разными мнениями. Двух экспертов в смежных сферах со своим взглядом на общую тему и тому подобное. Скетчи. Сценарии с одним или несколькими актерами или персонажами. Главным героем может быть хоть смайлик, хоть скрипка или пакет корма. Скетчи требуют прописанных ролей и подходят скорее для коротких видео. В длинных могут использоваться в качестве вставки в основной сценарий, но как полноценная идея для всего хронометража – сложный вариант, хоть и возможный. Рекламные креативные ролики – идеи того, как красиво можно снять и прорекламировать продукт. Вот здесь как раз нужен сценарий с описанием сцены, не скрипт. ИИ любит мастерить идеи для высокобюджетных блокбастеров, поэтому давайте ему ограничения. Например, указывайте количество действующих лиц, локации. Создай сценарий рекламного низкобюджетного ролика для средства от комаров. Видео будет сниматься в студии. Стиль, роль и ЦА. Когда определились с форматом, самое время подумать над целевой аудиторией, стилем текста и ролью диктора или действующих лиц. Мало просто указать ЦА. От фразы «Меня смотрят мужчины 20-35 лет» стиль текста не изменится никак. Сходу даже сложно предположить, что может быть общего у этой группы людей и почему это важно для написания сценария. Нужно сформулировать, какая ваша ЦА, что для нее важно и, главное, какой язык ей понятен. Эта информация будет подспорьем как для описания стиля и роли, так и для самого текста сценария. Меня смотрят мужчины 20-35 лет, которые ценят краткую подачу. Им понятен профессиональный жаргон из IT-сферы. Моя аудитория любит полезный контент, который повышает их уровень знаний. Меня смотрят специалисты, которые владеют основами темы, а значит, им не нужно объяснять базовые термины. Когда понятны ЦА и ее особенности, легче обозначить роль рассказчика. Это все еще не обязательно. От своих слов не отказываемся. Однако скажем по опыту. В сценариях роль полезна, причем чаще, чем в обычных текстах. Видео часто персонифицированы. Блогеры в кадре рассказывают от первого лица, делятся своими мнениями, дают полезную информацию сквозь призму своего опыта. Зрителям важна не столько информация, сколько подача, уникальная и персональная. Так что даже выбор лица для повествования, первое или третье, не говоря уж о подробной роли рассказчика, кардинально меняет весь сценарий. Ты играешь роль блогера, который снимает информативные ролики с новостями из мира IT от первого лица. Ты говоришь лаконично, но иногда любишь проводить аналогии и давать оценочные мнения, чтобы сделать повествование более динамичным. Обезличенный сценарий тоже возможен. Например, в видео со списками личность диктора часто вообще не имеет значения. В таких случаях вы можете указать, что видео нужно от третьего лица, чтобы ИИ не начал текст в духе «Эй, привет, сегодня я расскажу вам о том и о том». Обезличенность не отменяет того, что ИИ нужны рамки по стилю. Мне нужен сценарий для видео от третьего лица, без прямых обращений к читателю, с лаконичными информативными предложениями. Дополнительные детали. Дополнительные детали нужны для фиксирования рамок, в которых будет писать ИИ. Сюда же входит и указание объема сценария в словах, абзацах, подпунктах или минутах хронометража. Длина ролика – 1 минута. Количество слов – 150. Длина видео – 10 минут. На каждый аргумент нужно написать 3 или 4 абзаца. Еще одна дополнительная деталь – формат текста. Если у вас есть какие-то пожелания, то пожалуйста. Формат текста. Таблица, где первый столбик – реплики интервьюера, второй – реплики эксперта. Выделяй подзаголовки H2. Пиши реплики автора в квадратных скобках перед каждой фразой. К дополнительным деталям можно отнести запреты для ИИ. Список табу у каждого индивидуален. Как правило, появляются запреты в подсказке тогда, когда ИИ раз за разом совершает одни и те же ненужные действия. В общем, когда у промптера накипело. Запрет может быть косвенным и сформулирован в позитивном ключе, то есть как надо, а не как нельзя. Ниже мы привели примеры запретов в сценариях. Смысловые. Не пиши о пользе 2 литров воды в день. Это не доказано. Структурные. Не пиши заключение длиннее, чем 2 предложения. Не пиши комментарии к визуалу видео. Твой текст должен быть без пояснений в скобках. Стилистические. Общайся с аудиторией дружески, но без обращения друг. Не используй термины. Пословные. Запрещается обращаться к зрителю на «ты». Ну и, конечно, дополнительный контекст, который не был указан при описании роли и стиля. Аргументы, доказательства, которые нужно непременно упомянуть, или посыл, которого необходимо придерживаться. Аргументы, которые должен упомянуть герой в своей речи. Список. Факты, которые нужно использовать в списке преимуществ. Список. Структура видео. Классическая структура. Как ни банально, но формулировки «введение», «основная часть», «заключение» может быть достаточно для инструкции ИИ. От нас требуется наметить, как именно нужно начать, продолжить и закончить текст. Разберем эту структуру более подробно. Введение. Популярные способы начать видео. Риторический вопрос. Призыв. Интрига. Кликбейт. История или предыстория. Выберите какой-то один, если этот вариант вам близок, и другие вы не рассматриваете. Основная часть. Раскрытие информации в середине сценария может происходить. Последовательно. В данном случае мы просим ИИ постепенно раскрывать заявленную тему, чтобы каждый абзац был связан с предыдущим. Линейно. Каждый раздел видео слабо связан с предыдущим. Подпункты раскрываются по отдельности. Если позволяет тайминг видео, то можно попросить чат-GPT связать каждый раздел сравнениями и параллелями. Не забывайте сказать о дополнительных фактах, которые вы собрали для основной части. Укажите, где они должны быть и как их лучше представить в тексте. Заключение в видео обычно содержит следующие компоненты, по отдельности или все вместе. Призыв. вовлекающий вопрос по теме видео, фирменную концовку, задел на будущее. Вот так выглядит часть подсказки для чат-GPT, если мы используем классическую структуру. Структура видео последовательная. В начале сценария ты должен задать риторический вопрос по теме. Затем, в основной части, используя дополнительные детали, которые я тебе дал, плавно раскрыть тему видео в разговорной форме. В конце видео задай дискуссионный вопрос, который будет соответствовать теме видео и спровоцирует обсуждение аудитории. Другие структуры. Перевернутая пирамида. Часто используется в новостных и разговорных сценариях. Главная мысль, самые интересные факты или термины раскрываются коротко в начале. Далее идут менее важные детали и дополнения по теме. В такой структуре интригой служит краткость и лаконичность. Мы буквально передаем суть видео в первой фразе, без промедлений, заставляя аудиторию узнать больше. Я перестал заниматься спортом, пить 2 литра воды в день и стал лучше себя чувствовать. Делаем пирог с лопухом по семейному рецепту моей прапрапрабабушки. Нам понадобится. Часть подсказки для ИИ, если вы хотите использовать принцип перевернутой пирамиды. Структура видео «Перевернутая пирамида». В первом абзаце сценария ты должен выдать кратко и тезисно главную мысль текста, чтобы заинтриговать читателя, а потом раскрыть тему подробнее, объяснив все от начала и до конца. Трехактная структура пришла прямиком из театра и закономерно подходит скорее для креативного контента. Предполагает наличие завязки и трех поворотных событий – развитие, кульминации и развязки. Структура сценария – трехактная. Каждое предложение должно продвигать сюжет по трехактной структуре, которая состоит из завязки, первого поворотного события, развития, второго события, кульминации, развязки. Без начала, без конца. В коротких видео начало и конец часто вовсе опускаются в угоду краткости. Начни видео сразу с сути. Не приветствуй зрителя. Начни видео с диалога. Первой фразой сценария должна быть реплика интервьюера. Анализ пунктов подсказки. Итак, для длинного сценария необходимо указывать роль ведущего, диктора или действующих лиц, тему, формат сценария, целевую аудиторию, что она любит и ждет от видео, стиль текста, что должно быть в видео, чего в нем быть не должно, объем, формат видео, структуру, дополнительные факты. Необязательные пункты добавляйте по необходимости. Итоговая подсказка. Ты профессиональный эксперт по разработке сценариев коротких роликов в YouTube. Ты ведешь себя так, будто аудитория твой лучший друг, с которым ты уже давно знаком. Роль. Я хочу, чтобы ты создал подробный скрипт для моего короткого видео от лица эксперта. Длина сценария 150 слов. Объем. Тема видео. 7 трендов удобной организации кухонного шкафа. Тема. Целевая аудитория. Женщины 25-45 лет, обустраивающие свой дом. Моя целевая аудитория любит полезные видео, где ей объясняют что-то интересное и полезное. Аудитория не любит прямые продажи и громкие рекламные слоганы. Каждое предложение должно иметь практический смысл, то есть быть полезным для реальной жизни. Целевая аудитория. Структура видео линейная. Во введении нужно сделать интригующее начало, а затем представиться и поприветствовать зрителя. Введение должно быть коротким, не более 3 предложений. В основной части должно быть 7 трендов, которые стоит учитывать при организации. Раскрой их очень подробно. В заключение нужно сделать призыв подписаться. Заключение должно быть очень коротким. Структура. Вот какие факты можно использовать. Факты, которые вы проработали ранее. Не используй дословно, бери лишь идеи. Дополнительная информация. Важно! стиль текста, которого ты должен придерживаться. Эмоциональный и экспрессивный, с шутками. Экспертный, информация должна быть исчерпывающей и полезной. Лаконичный, используй короткие предложения и не растягивай одну мысль.